Сейсмометр. Первый сейсмометр изобрел в 132 году государственный деятель, мыслитель, поэт, астроном и математик Джан Хэн. Это был металлический инструмент в форме урны, в котором находился подвешенный маятник. Его действие основывалось на инерции движения маятника при толчках Земли от землетрясений. Специальный рычаг выбивал металлический шар, который падал из пасти металлического дракона в пасть металлической жабе, указывая точное направление на очаг произошедшего землетрясения. По этому направлению государство отправляло оперативную помощь в пострадавшие районы. Несколько последующих воссозданий этого устройства служили китайскому государству вплоть до эпохи династии Тан 618-907 годы. Затем об использовании аппарата ничего не известно. Также Джан Хэн первым заявил, что Луна светит отраженным солнечным светом, и он стал родоначальником картографии, основанной на прямоугольной сетке координат. В его честь назван кратер на Луне.